Финам ФМ представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Однажды в Северной Америке на берегу большой реки у подножия высокой горы жила себе была одна большая индейская деревня. И вот в один прекрасный день, а именно 2 октября 1535 года, индейцы с изумлением увидели, что вверх по реке плывут какие-то необычные большие лодки. В лодках белые люди. Не говорят, словно щебечут на непонятном языке. Вроде спрашивают что-то. Но что? Даже если бы бедные иракезы понимали французский, то вопросы чужеземцев, скорее бы всего, поставили их в тупик. Ибо они звучали примерно так. «Простите, до Китая еще далеко?» Согласитесь, довольно дико. Ведь дело происходило на территории нынешней Канады. Французы эти были членами экспедиции знаменитого путешественника Жака Картье. Он, руководствуясь идеями Колумба, искал западный путь в Китай и на полном серьезе думал, что он где-то рядом. Может быть, вон за тем поворотом реки или за той горой. Гору эту, кстати, именно Картье назвал королевской Монт-Руайаль. А позже рядом с нею вырос город Монреаль. Сегодня, стоя на вершине Монт-Руайаль, откуда Шарль Картье почти 500 лет назад вглядывался в горизонт в напрасной надежде увидеть крыши пагод, видишь огромный город. Особенно красив он зимою на закате, когда в домах, в небоскребах загораются огни. Жаль, только на арктическом ветру долго не простоишь. О сумасшедшем виде на зимний Монреаль вспоминаешь, сидя в блаженном тепле французского кафе под землей. Я ничего не путаю. У Монреаля двойное дно. В нем есть подземный город, светлый, удобный и, самое главное, теплый. Город глубокий. Я вот иногда думаю, а если отсюда копнуть еще глубже, то попадешь в Китай или нет? Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99.6.